Глава 9. Вносим ясность. Петр, откинувшись в кресле, расслабил галстук и с благостной линцой смотрел, как Жанна шустро убирает на поднос остатки сдобренного коньяком кофе-пития. Только что его кабинет покинул не самый высокий, но и не самый низкий гость — московская министерская пташка, предварявшая своим протокольным визитом послезавтрашний прилет больших боссов, наших и импортных. Все, сподобились. Завтра можно побездельничать, а послезавтра в самой что ни на есть торжественной обстановке будут подписаны все необходимые бумаги и по Торбачанскому проекту, и хлынет в область поток заманчивых инвестиций, и кончится вскоре лицедейство. Вот только что же придумать для Кати? В приемной замяукал селектор, и Жанна, оставив поднос, побежала туда. Все-таки девчонка была старательная. Почти сразу же вернулась, чуть растерянно глянула. — Павел Иванович, звонили с проходной, там ваша супруга приехала. Они, конечно, пропустили, безо всякого, только говорят, с ней вроде бы не в порядке что-то. — Что? — Они не сказали, просили просто передать. — Где она? — рявкнул Петр, срываясь с кресла. — Да что с вами такое? Она в лифт вошла, сейчас сюда поднимется. А вон, идет уже. — Я пошла, да? И шустро выпорхнула. Катя вошла, придерживая обеими руками у горла воротник белого летнего плащика. Он торопливо нажал кнопку, блокируя замок, встревожившись не на шутку. Лицо у нее было испуганное, волосы растрепаны, у виска короткая подсохшая царапина. Прямо-таки рухнув в кресло, Катя вздохнула. Еле добралась. Чуть сердце не выскочило. «Дай чего-нибудь крепкого». Петр кинулся к картине, скрывавшей потайной бар, наплескал в рюмку, в торопях пролив себе на пиджак, подал. Катя выпила в два глотка, помотала головой, прикрыв глаза, встретила его взгляд, попыталась улыбнуться. Отпустила, кажется. — Что стряслось? — спросил он, себя не помня от беспокойства. — Может, Земцова вызвать? — Не надо. — тихо сказала Катя. — Все в порядке. — Ничего себе в порядке. На тебе лица нет. — Что случилось? Машина где? — Представления не имею. Бледно улыбнулась Катя. — То есть как? — Где Елагин? — Не знаю. И 100 лет его не видеть. Кобель чертов. — Он что, опять? — догадался Петр. Как ни странно, но вдруг отлегло от сердца. Поначалу-то мерещились всякие ужасы, вроде нападения на машину того психа, стрельбы, похищения Надьки. Кто ты оно, Паш, что опять? Сердито сжав губы, она распахнула плащ. Атласная белая блузка с длинными рукавами не просто лишилась верхних пуговиц, была разорвана у ворота, на шее у ключицы краснеет парочка длинных царапин. Тоненькая перемычка кружевного черного лифчика тоже разорвана, так что он свободно болтался, выставив на нескромное обозрение великолепную грудь. Насмотрелся? В сердцах выпалила Катя. Встала с кресла и сбросила плащ. Повернулась боком. Ты еще сюда посмотри. Петр выругался сквозь зубы. Сзади на талии застежка короткой синей юбки была выдрана с мясом. Молния разошлась. «Рассказывай», — сказал он, налив себе в ту же рюмку. «Он что, попытался?» «Нет, я сама ему предложилась в машине». С сарказмом, зло сверкая глазами, бросила Кать. «А как думаешь?» Ну, короче, на полдороги он будто с ума сошел, свернул к скверику, заглушил мотор и без особых прелюдий на меня буквальным образом накинулся, порвал на мне все, глаза бешеные, несет дурь какую-то. Она зябко передернулась. Вспомнить жутко. Никакие уговоры не действуют. Навалился, как робот. В общем, двери он забыл заблокировать, и я выскочила, кинулась, куда глаза глядят. Он, слава богу, следом не побежал, может, опамятовался. Хорошо еще была в плаще, иначе не представляю, как бы и выглядела. Но все равно люди успели заметить. Я сообразила свернуть в переулочек, там кое-как запахнулась, юбка то и дело падала, приходилось через плащ поддерживать. Ну, вид был тот еще. Ну, а потом подвернулась машина, водитель попался приличный, в годах, ни вопросов особо не задавал, ни с сочувствием не лез, хоть и видел, что-то со мной не то. За кого принял, не знаю уж. Доехала до фирмы, узнали, пропустили. Ну так, многозначительно протянул Петр, подошел к столу. Жанна, где там Елагин? Не подъехал еще, Павел Иванович. Как только подъедет, пусть немедленно сообщат мне. Свяжись с гаражом, с охраной, с кем хочешь, но чтобы мне моментально доложили. Усекла? Конечно, Павел Иванович. Говорила я вам. Все ж сразу понятно, я не дура. Ну, ладно, глазастая, — бросил он раздраженно. Свои соображения держи при себе. И чтобы немедленно... Отключив селектор, вернулся к Кате, присел на широкий подлокотник ее кресла, присмотрелся. Она явно успокоилась, щеки после коньяка порозовели. «Все будет в порядке», — сказал он ободряюще. «Как только появится, вышвырну я его с волчьим билетом и напоследок начищу харю, как в лучших домах». «Может, без скандала?» — спросила она рассудительно. «Он еще чего доброго болтать начнет про...» «Тьфу ты!» — вспомнил Петр, немного охолонув. «И в самом деле, если Митька начнет продавать газетам кое-какую информацию, выйдет нешуточный конфуз. Или нет?» «Брось», — сказал он. «Кто ему поверит? Доказательств-то никаких. Слова есть простое сотрясение воздуха и не более того». «А у него не могло остаться фотографий?» «Ни в коем случае». «Ох, Паша, все эти твои развлечения...» «Катенька, ну договорились же, забыть». «Забудешь тут, когда такие встряски случаются посреди бела дня». «Ну, прости», — сказал он сокрушенно, вынужденный вновь принимать на себя чужую вину. —